Эпилог. У времени есть свойство. Чем больше ты чем-то занят, тем быстрее оно летит. Я нынче занятой, поэтому ничего удивительного в том, что уже 25 апреля. Время 11 утра по непальскому времени, и мы с Фэйго сидим на диване в гостиной моих апартаментов в Цинхуа, поглядывая на часы. Врубив в телевизоре 4 новостных канала сразу и обновляя ленты новостей в смартфонах, ждем ключевого события. Весь остаток зимы и половину весны я мотался по миру. Партия и ассоциация сдержали свое слово и гоняли меня только на турниры высшего ранга. Гранд-слэмы, Кубки Дэвиса и ATP 1000. Поэтому мотался, с моей стороны, изрядное преувеличение. Сначала я больше месяца, с учетом акклиматизации и тренировок, проторчал в Штатах, где мне в целом понравилось. Атмосфера там прикольная, как будто все на суете и жадно водят носом по воздуху, пытаясь учуять выгодную возможность. А бомжей и торчков на улицах я не видел, зато сходил в местные чайнатауны, вызвав у их обитателей острые приступы восторга. Возвращался из Америки с важными победами. Собственно, кубком, выгрызенным в изнурительном финале у восстановившего психику и от этого усилившегося Энди Мюррея. Эта игра заодно стала самой длинной в моей карьере, и последние геймы я проклинал соперника. Какого хрена ты не выдыхаешься, старикан? Шатаясь от усталости, дрожа всем телом, с нехорошим клёкотом, жадно хватая воздух, пересохшими ртами, мы нашли в себе силы поручкаться и пообещать друг другу и фанатам тенниса по всему миру показать еще более упорную борьбу на следующем турнире. Попросил тренера Ло усилить отвечающую за выносливость часть моих тренировок. Враг не дремлет, а значит и мне на лаврах почивать нельзя. Дальше тоже в США. Я выиграл турнир ATP Masters 1000 Indian Wells. Мюррей с этого турнира снялся, чтобы попытаться взять реванш на следующем ATP Masters 1000 в Майами. Снова долгий выматывающий матч, снова битва на последних капельках выносливости, и выиграть мне удалось только благодаря зажиленным на финальный гейм суперударам. Не зря берег, не зря упирал на кроссы, фор и бэкхенды. Мюррею тупо не хватило скорости, и решающий гейм я забрал почти в сухую, тем самым нарастив преимущество. Энди, полагаю, решил, что его проблема в пропуске топовых турниров, и больше решил с них не сниматься. Мы с ним встретились снова 13 апреля. На ATP Masters 1000 в Монте-Карло, но уже не в финале, а на второй день турнира. Так распорядилась сетка. Было еще проще. Менталка у Мюррея все-таки слабая, и он после двух поражений в архисложных играх начал меня тупо бояться. У меня всегда так. Сначала пиковое превозмогание, а потом с достигнутой высоты как-то уже и попроще играть становится. Если до этого момента спортивные журналисты полагали, что будет уместным окрестить сезон битвой Вана и Мюррея, то теперь им пришлось пересмотреть свои планы, назвав сезон «Триумфом Вана». Федерер, который прошел финал по параллельной сетке, пусть и оказал мне достойную конкуренцию, но обломать мой винстрик не смог. Староват Роджер устает под конец игры. Когда я получил третий кубок, в теннисных ассоциациях по всему миру начали зреть большие перемены. Большие дядьки принялись списывать поражения бывших топов на ту самую старость, и на турниры попроще теперь стараются отправлять теннисистов не старше 23 лет, надеясь, что кто-то из них со временем дорастет до моего уровня. Надежды юношей питают. Лично я сомневаюсь, что у них получится. Спортивная система сильно подвержена коррупции, блату, влиянию букмекеров и рекламодателей, но если бы нашелся молодой и толковый теннисный гений, его бы уже заметили. Впрочем, кто знает. Яна-то наши функционеры нашли. Пусть не топ-топов, но очень крепкий теннисист с потенциалом. Даже такие нынче редкость. А тот же ATP 1000 изрядно оккупирован чуваками, которым вершины никогда не светили, но количество очков у которых позволяет занимать слот, который мог бы достаться более достойному. Тройная победа и некоторое количество появлений в американских СМИ и в репортажах спортивных блогеров В Америке им охотно выдают аккредитацию, потому что с медийкой там работать умеют на стабильно отличном уровне. Придали моим западным соцсеткам неплохой буст, и из США я улетал отягощенный 2 миллионами англоязычных подписчиков. Этим мы будем потихоньку продавать китайскую мягкую силу. Без топорных постов, формата «жесть, как обожаю партию» и «товарища Кси», а просто показывая на фоточках, как офигенно мне живется в Китае и как там красиво. Забавно, но больше всего от моих побед грустит тренер Ло. Как минимум, гонконгские букмекеры ставят меня ультимативным фаворитом, на которого из-за никчемного коэффициента ставить нет смысла, а с западными букмекерами Ло Канг связываться не хочет, потому что за них ему точно по башке от вышестоящих китайцев прилетит. На мой взгляд, любые ставки одинаково плохи, но здесь ему виднее. А сколько охраны было в Америке? Кто бы там что ни говорил, а уже сейчас Америка считает Китай врагом номер один. А Поднебесная, выжимая из торгово-экономического сотрудничества все, что может, негласно отвечает им тем же. В глубине души, конечно, надеясь решить миром. Как и ее большой северный сосед. Задержанная в Австралии за связь с несовершеннолетним англичанка в начале марта захватила передовицы СМИ, повесившись в камере. Иван ничего такого не помнил. А мне на это пофигу. Узнал случайно, потому что больно громкий выдалась общественная полемика. Помогли ей повеситься или все-таки сама от свалившихся на голову проблем и давления? Чем я интересовался, так это судебным процессом над гонконгским кретином, который тогда попытался взять нас в заложники в хайнаньском ресторане. Суд не захотел проявить гуманизм и приговорил лудомана к расстрелу. Что ж, он сделал самую большую ставку в своей жизни. Австралийские копы, черти этакие, от давления наших дипломатов отмахивались как могли и своим террористам впаяли по 5 лет тюрьмы. И это на самом деле очень много. Теракт-то провалился, а смерть героической собачки суд сколько-то весомым ущербом считать отказался, что вызвало многочасовой приступ гнева у тренера Ло. Зато на случайно в нас врезавшихся бандитах австралийские судьи отыгрались по полной программе. Букет за ними числился такой, что придется ребятам сидеть пару десятков лет без возможности УДО. Ян молодец, пока я приумножал славу Китая на высшем уровне, подаван занимался тем же на уровнях пониже, взяв 2 турнира ATP 250 и столько же чемпионатов ATP 500. Радости полны штаны и у него, и у ассоциации, которая надеется к следующему сезону нагриндить Яну достаточно очков, чтобы попытаться снова засунуть его на Австралию Опен, но уже без взяток и политического давления. Неплошая ты подаван поменьше. Цай Киу разнес несколько ITF-ов и навострил лыжи на попадание к следующему сезону на турниры ATP 250. Сегодня с ним встречусь. Я же обещал Цай Киу снова испытать его через несколько месяцев, а слово надо держать. Помимо него, мой короткий отпуск скрасит свежая партия талантливых ребят, которых нужно отфильтровать, попытавшись найти алмаз. Хорошо, что женский теннис существует как бы параллельно, и ученицы женской школы теннисисток Шужу мне фильтровать не надо. Но все равно зайду, бывшая младший тренер очень об этом просила. Почему бы не пофоткаться и не поговорить со спортивными старшими школьницами? Найк, походу, решил взять меня измором. Шлют кучи подарков, снабжая их пространными поздравительными письмами и стабильно раз в неделю бомбардируя предложениями моих юристов. Предложения в какой-то момент стали прямо вкусными, на голову лучше актуальных, и к ним добавился выкуп меня у Анты за счет Найка. Но я неизменно отвечаю отказом, чуть ли не в реальном времени наблюдая, как после каждого из них на мой счет капает очередная премия от стремительно наращивающей обороты Анты. Совсем скоро она станет главной китайской спортивной фирмой, что очень нравится партийным шишкам. Отечественный производитель же, не какие-то западные поделки. Ну и что, что и то, и другое в Китае шьется? Суть-то в бренде. Ну а подарки я, не открывая, оптом отправляю в Цинхуа и ассоциацию, где их раздают ребятам. В родной деревне тоже все отлично. Просторные загоны для козочек построены, сейчас идет оборудование к кожевенной фабрике, тянется собственная железнодорожная ветка для экспорта продукции, а еще заработал в полную, пока в дальнейшем придется расширять. Мощность – молочный завод, выдавая козье молоко, не менее козий сыр и прочее. А главное, наконец-то в деревню прибыли невесты. В первой партии супруга моего кореша Люгуана, уже беременна. И на следующей неделе мне придется пропустить их свадьбу. В деревню-то я бы съездил, но сочетаться они будут в Камбодже, потому что по нашим законам Люгуану придется ждать 22 лет. Я бы тоже так хотел, но, увы, будучи крайне публичным лицом, я должен дождаться нужного возраста, потому что, расписавшись за бугром, я как бы покажу свое пренебрежение родными законами. Сибирские друзья удивили. Супруга Петра Ивановича забеременела. Возраст у нее опасный, поэтому с подачи тещи мы отправили их на Хайнань, жить в квартире аюнов и тщательно наблюдаться в тамошнем родильном центре. Я в тамошних врачей, признаться, не поверил, поэтому раскошелился на двухгодичную, чтобы не только Людмила понаблюдаться успела, а еще и жители Хайнаня. Они это оценят. Командировку туда для крутейшего специалиста из Пекина. Экономика нынче в экономически развитых странах, если принять в расчет только городское население, не располагает к родам в молодом возрасте. И старородящих, сначала озаботившихся образованием и карьерой дам, у нас много, и поэтому выписанный специалист обладает изрядным опытом. Время от времени прошу предков в обмен на денежные переводы присмотреть за развивающимся в Людмиле малышом. Катин брат Вова тоже радует. Недавно он взял второе место на краевом шашечном турнире и скоро поедет на такой в Китай, на кубок Синьцю. Желаю удачи, но в высокие результаты не верю. У нас сильные шашечники. И вообще настольщики. Опыт, однако, в любом случае Вова получит полезный. А еще он теперь плотно засел за китайский язык. Мне ничего не мешает и даже не стоит пристроить его в Цинхуа. А еще я подружился с донором памяти Иваном. Давнее уже интервью телевизионщикам понравилось. Енисей расщедрился на 1:20 хронометража. А выкупивший материалы Первый канал пожертвовал 10 минутами. Куда ни попало, ничего теннисного, зато монтажеры умудрились запихать в него почти все важное из общечеловеческого. Теннисная часть разошлась по российским спортивным каналам. И именно они смогли решить простенькое уравнение. Ван запросил в интервьюеры Ивана, а значит, если нанять его в штат и отправлять освещать топовые турниры, пробиться к Вану ему труда не составит. Расчет оправдался. Иван и прикрепленный к нему оператор довольно занятно смотрятся в окружении всегда допускаемых ко мне в первую очередь китайских журналистов. Язык потихоньку учит, чтобы по собственному выражению понимать, когда меня помоями между собой поливают. Да не поливают, мой личный иностранный друг все-таки. И высказаться о нем в негативном ключе — верный способ потерять лицо и распрощаться с карьерой. Надеюсь, Иван в будущем не разобьется тупо из-за недостатка времени и любви к своей новой работе. Нравится ему движуха, новые контакты, новые перспективы и возможность общаться с вершиной теннисного мира. Да, не так, как он мечтал в юности, но главное – ощущение сопричастности к спорту высоких достижений. Даже девушку себе нашел, журналистку из Беларуси, и я надеюсь однажды побывать на их свадьбе. Не похоже это на короткий служебный роман. Регулярная плотная бомбардировка моими рассуждениями российских СМИ и интернета принесла свои плоды. Российские мои соцсетки ожили и радуют активом. В гости зовут регулярно, причем не частные лица, это понятно приятно, но, увы, а официальные органы? Пока никак. Придется русским ждать турнира или хотя бы Ваниной свадьбы. А, стоп, еще же питомник есть. На его открытие, в принципе, можно съездить, чисто на выходные. Катю к родителям свозить без урона учебе. Питомник строится нашими, китайскими подрядчиками за мои деньги, то есть строится жесть как быстро. Местные даже поглазеть приходят, типа временная достопримечательность. наши строители, веря в профессионализм, которых я расписался во время короткого видеосозвона со всем коллективом, как-то неловко просить мужиков не косячить, получится, что я совсем в них не верю. От этого веселятся и наваливаются на работу еще сильнее, демонстрируя чудеса производительности и неутомимости. Работать питомник будет тоже за мой счет, а жить в нем будут вышедшие на пенсию служебные собаки. Их охотно разбирают кинологи, их сослуживцы и простые люди. Но хозяев на всех не хватает. Собачка обучена, послушна, поможет в трудной ситуации, но все-таки старенькая. Морально тяжело привязываться к питомцу, который умрет через год-два жизни в семье. Поэтому лучше завести щенка. Называться заведение будет «Рысь», в честь собаки, которая спасла мою маму. Как я с самого начала и предполагал, питомник красноярцы моментально нарекли «рисовым». Слово похоже, строят китайцы. Тут и думать нечего. А еще в начале апреля, по совокупности побед, я так влетел на первую строчку теннисного рейтинга планеты Земля. Цель теперь другая, но тоже простенькая. Сидеть на этой строчке как можно больше лет. В идеале до завершения карьеры. В Китайской ассоциации в день моего возвращения в Пекин по этому поводу закатили грандиозный банкет. Председатель Си Цзиньпин оказал нам всем невероятную честь. Заглянув на огонек на 20 минут, 7,5 из которых уделил целиком мне. Многословно рассказав, насколько партия гордится мной, моей семьей и пожелал мне дальнейших побед. Немного стыдно чувствовать себя верно подданническим халуем, но от речи председателя меня переполнил восторг и на глазах выступили слезы. Но очень приятно было, блин. И все находившиеся рядом в тот момент отнеслись к этому с пониманием и даже добавили мне в репутацию плюсик. Именно так на товарища Кси и должен реагировать нормальный китаец. Совместная фотка с председателем получена, а значит, я покорил очередную ступеньку на социальной лестнице. Благодаря председателю была покорена еще одна, очень важная для меня вершина. В семье должны царить гармония и взаимопонимание. И я был очень рад, что взял с собой на прием Катю и бабушку Кинглинг. Парочки формальных комплиментов Катюшке от товарища Кси хватило, чтобы натянуть сову на глобус, тихонько заявив счастливой до безобразия: «Нифига себе, такой человек так долго внука хвалит! Бабушке!» Катя понравилась господину председателю. «Хвала небу!» — широкой как никогда улыбкой ответила бабушка. «Катя хорошая девушка! За эти месяцы она доказала, что достойна тебя!» Быстро же Кинглинг переобулась, но осуждать ее за это я не буду, потому что понимаю. Она чистого сердца желала мне только хорошего, и я рад, что она признала главное. Со мной все это время было не хорошее, а лучшее. Настроенные на непальское время часы показали 11:56, и я внутренне сжался в тугую пружину, начав с утроенной силой рефрешить новостные сайты. В 11:59 появилось то, чего мы с Фейго так напряженно ждали. Короткая строчка. В 11:56 в Непале началось землетрясение. «Охренеть!» — выдохнул я, откинувшись на диване и вытерев выступивший на лбу пот. «Никто не может предсказать землетрясение с точностью до минуты», — едва слышно произнес Фейго, ошеломленно обхватив голову руками и уперев локти в колени. «Никто, кроме автора пророческих писем. Изложенное в них уже неоднократно подтверждалось, но это можно было объяснить наличием у автора инсайдерской информации из верхних политических кругов. Но землетрясение, точное время начала которого чудом осело в голове у Ивана, он родился в 11:56, вот и запомнил. Это совсем другой уровень. И привлечет к содержимому писем такое внимание, что не предпринимать превентивных действий, подстилая соломку под еще не свалившиеся на голову проблемы, будет попросту невозможно. Это уже уровень доклада самому председателю, с личным контролем дальнейших предсказаний кем-то из его аппарата. А вот это для человечества гораздо полезнее, чем приятная лично мне первая строчка теннисного рейтинга. Конец четвертого тома.